Доктор Шанцлер уже сломал при этом два кия и все еще не закончил своей странной лекции об охране раненых на войне, постоянно впутывая в свою речь какие-то непонятные генеральские удостоверения. Поручик Лукаш допил свой черный кофе и пошел домой, где нашел бородатого великана Балоуна, который в это время поджаривал в котелке колбасу на его спиртовке. «Я осмелился, — заикаясь, сказал Балоун. — Я позволил себе, осмелюсь доложить». Лукаш с любопытством посмотрел на него. В этот момент Балоун показался ему большим ребенком, наивным созданием, и поручик Лукаш пожалел, что приказал привязать его за неутолимый аппетит. «Жарь, Балоун, жарь!» — сказал он, отстегивая саблю. «С завтрашнего дня я прикажу выписывать для тебя лишнюю порцию хлеба. Жарь!» Поручик сел к столу, и вдруг ему захотелось написать сентиментальное письмо своей тете. «Милая тетушка, только что получил приказ подготовиться к отъезду на фронт со своей маршевой ротой. Может, это письмо будет последним моим письмом к тебе. Повсюду идут жестокие бои, наши потери велики, и мне трудно закончить это письмо словом «До свидания», правильнее написать «Прощай». «Докончу завтра утром», — подумал поручик Лукаш и пошел спать. Увидев, что поручик Лукаш крепко уснул, Балоун опять начал шнырять и шарить по квартире, как тараканы ночью. Он открыл чемоданчик поручика и откусил кусок шоколаду. И вдруг Балоун испугался. Поручик зашевелился во сне, быстро положил надкусанный шоколад в чемоданчик и притих. Потом потихоньку пошел посмотреть, что написал поручик. Прочел и был тронут, особенно словом «прощай». Он лег на свой соломенный матрац у дверей и вспомнил родной дом и дни, когда резали свиней. Балоун никак не мог отогнать от себя ту незабываемо яркую картину, как он прокалывает тлаченку, колбасу, чтобы из нее вышел воздух, иначе во время варки она лопнет. При воспоминании о том, как у соседей однажды лопнула и разварилась целая колбаса, он уснул беспокойным сном. Ему приснилось, что он позвал к себе неумелого колбасника, который до того плохо набивал ливерные колбасы, что они тут же лопались. Потом оказалось, что мясник забыл сделать кровяную колбасу. Пропала буженина, и для ливерных колбас не хватает лучинок. Потом ему приснился полевой суд, будто его поймали, когда он крал из походной кухни кусок мяса. Наконец он увидел себя повешенным на липе в аллее военного лагеря в Бруке-на-Лейте. Швейк проснулся вместе с пробуждающимся солнышком, которое взошло в благоухании сгущенного кофе, доносившимся изо всех ротных кухонь. Он машинально, как будто только что кончил разговаривать по телефону, повесил трубку и совершил по канцелярии утренний моцион. При этом он пел. Начал он сразу с середины песни о том, как солдат переодевается девицей и идет к своей возлюбленной на мельницу, а мельник кладет его спать к своей дочери, но прежде кричит мельничихе: «Подавай, старуха, кашу, да попотчуй гостью нашу!» Мельничиха кормит нахального парня, а потом начинается семейная трагедия. Утром мельник встал чуть свет, на дверях прочел куплет: потеряла в эту ночь честь девичью ваша дочь. Швейк пропел конец так громко, что вся канцелярия ожила. Старший писарь Ванек проснулся и спросил: «Который час?» «А, только что играли утреннюю зорю». «А, встану уж после кофе», — решил Ванек. Торопиться было не в его правилах, и без того опять начнут приставать и гонять понапрасну, как вчера с этими консервами. Ванек зевнул и спросил: «Не наболтал ли я лишнего, когда вернулся домой?» «Ну так, кое-что не впопад», — сказал Швейк. «Вы... знаете, все время рассуждали сами с собой о каких-то формах, мол, форма не есть форма. Ну, имеется в виду не эта форма военная, да, а вот форма. А то, что не есть форма, есть форма. И та форма опять не есть форма. Я ничего не понял. Но это вас быстро утомило, и вы сразу захрапели, словно пила в работе. Вот так». Швейк замолчал, дошел до двери, опять повернул к койке старшего писаря, остановился и начал: «Ой, знаете, что касается меня лично, господин старший писарь, то когда я услышал, что вы говорите об этих формах, я вспомнил о фонарщике. Был такой фонарщик Затка. Вот. Он служил на газовой станции на Летне, и в обязанности его входило зажигать и тушить фонари. Ой, просвещенный был человек, он ходил по разным ночным кабачкам на Летне, ведь от зажигания до гашения фонарей времени хватает. Утром на газовой станции он вел точь-в-точь такие же разговоры, как, например, вы вчера, только говорил он так: «Эти кости для играния, потому что на них вижу ребра играния». Вот такая вот рифма была. Я это собственными ушами слышал, когда один пьяный полицейский по ошибке привел меня за несоблюдение чистоты на улице вместо полицейского комиссариата на газовую станцию. В конце концов, добавил Швейк тихо, Затка этот кончил очень плохо. Вступил он в конгрегацию. Знаете, такое слово есть? конгрегацию Святой Марии, ходил с небесными козами на проповеди Патера Емельки к святому Игнатию на Карлову площадь, и когда к святому Игнатию приехали миссионеры, забыл, ой, погасить все газовые фонари в своем районе, так что там беспрерывно 3 дня и 3 ночи горел газ на улицах. Ужасно. «Беда», — продолжал Швейк, — «когда человек вдруг примется философствовать, это всегда пахнет белой горячкой». «Да, несколько лет тому назад к нам из 75-го полка перевели майора Блюгера. Тот, бывало, раз в месяц соберет нас, выстроит в каре и начнет вместе с нами философствовать». «Что такое офицерское звание?» «А он ничего, кроме сливянки, не пил. Вот. Так вот, говорит еще раз». «Каждый офицер, солдаты, — разъяснял он нам на казарменном дворе, — сам по себе является совершеннейшим существом, которое наделено умом в 100 раз большим, чем вы вместе взятые все. Вы не можете представить себе ничего более совершенного, чем офицер. Даже если будете размышлять над этим всю жизнь, каждый офицер есть существо необходимое, в то время как вы — рядовые, случайный элемент. Фу! Ваше существование допустимо, но не обязательно. Если бы дело дошло до войны, и вы пали бы за государя-императора, это было бы прекрасно. От этого немногое бы изменилось, но если бы первым пал ваш офицер, тогда вы бы почувствовали, в какой степени вы от него зависите и сколь велика ваша потеря. Офицер должен существовать, и вы своим существованием обязаны только господам-офицерам. Вы от них происходите, вы без них не обойдетесь, вы без начальства и... пукнуть не можете». «Офицер для вас, солдат, и закон нравственности. Все равно, понимаете вы это или нет. А так как каждый закон должен иметь своего законодателя, то таким для вас, солдат, является только офицер, которому вы себя чувствуете и должны чувствовать обязанными во всем. И каждое без исключения его приказание должно вами исполняться, независимо от того, нравится это вам или нет». «Ой, вот так он и говорил. Однажды, после того, как майор Блюгер закончил свою речь, он стал обходить каре и спрашивать одного за другим. «Ну что ты чувствуешь, когда хватишь лишнего?» Ну, ему отвечали как-то нескладно, дескать, или еще никогда до этого не доходило, или всякий раз, как хватишь лишнего, начинает, сами понимаете, тошнить, вот, и так далее, и так далее, и так далее. А один даже сразу почувствовал, что останется без отпуска. Майор Блюгер тут же приказал отвести всех в сторону, чтобы они после обеда на дворе поупражнялись в вольной гимнастике в наказание за то, что не умеют выразить то, что они чувствуют. Ожидая своей очереди, я вспомнил, о чем он распространялся в последний раз. И когда майор подошел ко мне, я совершенно спокойно ему ответил. «Вы осмелюсь доложить, господин майор, когда я хвачу лишнее, вот хвачу, то всегда чувствую внутри какое-то беспокойство, такой вот страх и угрызение совести. А когда я вовремя возвращаюсь из отпуска в казармы, мною овладевает блаженный покой и лезет внутреннее удовлетворение». Все кругом расхохотались, а майор Блюгер заорал. «По тебе, балда, клопы только лезут, когда ты дрыхнешь на койке! Он еще острит, сукин сын!» И вкатил мне такие шпангли. Ой, мое почтение. «На военной службе иначе нельзя», — сказал старший писарь, лениво потягиваясь на своей койке. «Это уж так истори ведется. Как не ответь, как не сделай, всегда над тобой тучи, и в тебя мечут громы молнии. Без этого нет дисциплины». «Ну, правильно сказано, конечно», — заявил Швейк. «Никогда, господин старший писарь, не забуду, как посадили рекрута Пеха, был такой у нас. Ротным командиром у нас тогда был лейтенант Моц. Вот, Он собрал рекрутов и спрашивает. Кто откуда? Первонаперво желторотые, обратился он к ним. Вы должны научиться отвечать коротко и ясно. Точно кнутом щелкнуть. Итак, начнем. Откуда вы? От пех. Пех, пех, пех, вы откуда? А пех был интеллигентный малый. И ответил так. Нижний Боусов Унтерабауцен. 267 домов, 1936 чешских обывателей, округ Ичин, волость Слободка, бывшая вотчина Кост, приходская церковь Святой Екатерины, построенная в 14 столетии и реставрированная графом Вацлавом Вратиславом Нетолицким, школа, почта, телеграф, станция чешской товарной линии, сахарный завод, мельница, лесопилка, хутор Вальха, 6 ярмарок в году. Лейтенант Мот скинулся на него и стал бить его по морде, приговаривая. А вот тебе первая ярмарка, вот тебе третья, другая, четвертая, пятая, шестая. А пех, хоть и был рекрут, потребовал, чтобы его допустили на батальонный рапорт. Ой, в канцелярии была тогда развеселая шатья. Ну и написали они там, что он направляется на батальонный рапорт по поводу ежегодных ярмарок в Нижнем Боусове. Командиром батальона был тогда майор Роггель. Альзо, вас гибц. Ну это значит по-немецки, и так в чем дело? Спросил он пеха, а тот выпалил. Осмелюсь доложить, господин майор, а в Нижнем Боусове 6 ярмарок в году. Но здесь, понимаете, майора Роггель, ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, на него заорал, затопал ногами и немедленно приказал отвезти в военный госпиталь, в отделение для сумасшедших. И с той поры стал из пеха самый, что ни на есть, последний солдат. Но не солдат, а одно наказание. Да, солдата воспитать — дело нелегкое. — сказал, зевая, старший писарь Ванек. «Солдат, который ни разу не был наказан на военной службе, не солдат. Это, может, в мирное время так было, что солдат, отбывший свою службу без единого наказания, потом имел всякие преимущества на гражданке. А теперь как раз наоборот. Самые плохие солдаты, которые в мирное время не выходили из-под ареста, на войне оказались самыми лучшими». Я помню, хорошо помню рядового из 8-й маршевой роты Сильвануса. У того бывало, что не день, то наказание. Да какие наказания? Не стыдился украсть у товарища последний крейсер? А когда попал в бой, так первый перерезал проволочные заграждения, 3 взял в плен и 1 тут же по дороге застрелил. Дескать, он не внушал мне доверия. Вот, он получил большую серебряную медаль. Нашили ему 2 звездочки. Если бы потом его не повесили у Дукельского перевала, он давно бы уже ходил во взводных. А не повесить его после боя никак нельзя было. Раз вызвался он идти на рекогносцировку, а патруль другого полка застиг его за обшариванием трупов. Нашли у него 8 часов. И 8 колец повесили у штаба бригады. «Из этого видно, — глубокомысленно заметил Швейк, — что каждый солдат сам должен завоевывать себе положение». Раздался телефонный звонок. Старший писарь подошел к телефону. Можно было разобрать голос поручика Лукаша, который спрашивал, что с консервами. Было слышно, как он давал нагоняй. «Но правда же их нет, господин обер-лейтенант!» — кричал в телефон Ванек. «Откуда им там взяться? Это только фантазии интендантства! Совсем напрасно было посылать туда людей! Я хотел вам телефонировать!» «Я был в контине? А кто вам сказал? Повар-оккультист из офицерской кухни?» Я позволил себе туда зайти, да, это было. А знаете, господин обер-лейтенант, как назвал этот самый оккультист всю панику с консервами, между прочим, а? Ужас нерожденного. О, умник, да? Никак нет, господин обер-лейтенант, я совершенно трезв. Что? Что делает Швейк? А он здесь, вот здесь, рядом со мной. Прикажете его позвать? «Ага, хорошо. Швейк, к телефону!» — крикнул старший писарь и шепотом добавил. «Если вас спросят, в каком виде я вернулся, ну, скажите, что в полном порядке. Швейк у телефона». «Ай, это я! Алло! Ну, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у телефона Швейк». «Послушайте, Швейк, как обстоят дела с консервами? Все в порядке?» «И консервами нет их, господин обер-лейтенант, нету ни слуху, можно сказать, ни духу». «Я хотел бы, Швейк, чтобы вы, пока мы в лагере, по утрам всегда являлись ко мне с рапортом, а когда поедем, неотлучно будете находиться при мне. Что вы делали ночью?» «Ночью? Ну, что я могу делать ночью? Неотлучно сидел у телефона». «Были какие-нибудь новости? Новость? Были, господин обер-лейтенант». «Ну, Швейк, не валяйте опять дурака. Сообщили что-нибудь важное, срочное? Говорите быстрее». Так точно, господин обер-лейтенант. Но только А что это я заикаться стал? К 9 часам. «Кошмар какой! Что же вы сразу мне об этом не доложили?» «Не-не-не-не! Да что ж такое? Ну, не хотел вас беспокоить, господин обер-лейтенант, не смел об этом и помыслить!» «Так говорите же, черт вас дери, что предстоит в 9 часов?» «Телефонограмма, господин обер-лейтенант!» «Я вас не понимаю! Алло! Не понимаю вас!» «Я... Алло! А сейчас слышно?» «Ну, сейчас слышно!» «Я это записал, господин обер-лейтенант. Сейчас вот где эта моя бумажка, бубаженция моя? Подождите, сейчас вот это... Где она? Подождите, примите телефонограмму. Кто у телефона есть? Читай. Это что я? Так, или есть что-то в этом роде? Черт вас побери, Швейк, мука мне с вами. Передайте мне содержание, или я вас так тресну, что ну...» «Опять какое-то совещание, господин обер-лейтенант. Сегодня в 9 часов утра у господина полковника. Хотел вас разбудить ночью, но потом раздумал». «Ах, еще бы! Вы осмелились будить меня ночью из-за всякой ерунды. На это и утром времени достаточно». «Опять совещание, черт их дери! Всех опустите трубку!» «Швейк, позовите к телефону Ванека». «Старший писарь Ванек у телефона». «Рехнунсфельдвебль». «Ванек, хе-хе, обер-лейтенант». «Ну, молодец, Ванек, хорошо выучил. Ванек, немедленно найдите мне другого денщика. Этот подлец Балоун за ночь сожрал у меня весь шоколад. А? Привязать? Нет. Отдадим его в санитары. Детина, такая детина, косая сажень в плечах, пусть таскает раненых с поля сражения. Сейчас же и пошлю его к вам, хорошо? Устройте все это в полковой канцелярии немедленно и тотчас же возвращайтесь в роту, понятно? А как по-вашему, скоро мы тронемся?» «Торопиться некуда, господин обер-лейтенант. Когда мы отправлялись с 9-й маршевой ротой, нас целых 4 дня водили за нос. С 8-й то же самое, только с 10-й дела обстояли получше. Мы были в этой самой, в полной боевой готовности, в 12 часов получили приказ, а вечером уже ехали. Но зато потом нас гоняли по всей Венгрии и не знали, какую дыру на каком фронте заткнуть нами». С тех пор, как поручик Лукаш стал командиром 11-й маршевой роты, он находился в состоянии, называемом синкретизмом. Не кретинизмом, заметьте. По имени той философской системы, которая старалась примирить противоречия понятий путем компромисса, доходящего до смешения противоположных взглядов. А поэтому он ответил: «Да, может быть, это и так, конечно. По-вашему, мы сегодня не тронемся. В 9 часов совещание у полковника. Да, кстати, знаете о том, что вы дежурный? Я Только так, составьте мне. Так, подождите, что бишь должны вы мне составить, а? Список унтер-офицеров с указанием, с какого времени каждый из них служит. Потом, записывайте. Потом провиант для роты. Национальность? А, да-да-да-да, и национальность. А главное, пришлите мне нового денщика, еще раз повторяю. Что сегодня прапорщику Плешнеру делать с командой? Ну, подготовиться к отправке. Что? Счета? Приду подписать после обеда. В город никого не впускайте, понятно? В контину, в лагерь. Ну, после обеда можно на час. Позовите еще раз сюда Швейка, позовите. Швейк, вы пока останетесь у телефона, понятно? Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже еще вот здесь у телефона, но еще не пил кофе. Так принесите кофе и останьтесь в канцелярии у телефона, пока я вас не позову. Знаете, что такое ординарец? Это тот, кто на побегушках, господин обер-лейтенант. Итак, чтобы вы были на месте, когда я вам позвоню. Напомните еще раз Ванеку, чтобы нашел для меня какого-нибудь денщика. Швейк! Швейк! Алло! Алло! Где вы? А здесь, господин обер-лейтенант. Мне только что принесли кофе. Швейк! Алло! Алло! Я слушаю, господин обер-лейтенант. Кофе совсем холодный. Вы, Швейк, хорошо знаете, что такое денщик. Поговорите с ним, а потом скажите мне, что он собой представляет. Повесьте трубку. Ванек, прихлебывая черный кофе, в который подлил рома из бутылки с надписью «Тинте», чернила, сделанные из предосторожности, посмотрел на Швейка и сказал: –